конечно. Но зачем ты такой стройный и сильный и прекрасный? Зачем шлепнул меня позаду так мило и приятно, что я до сих пор это чувствую? Зачем не было мне суждено обокрасть тебя, как оно и подобает солдатской жене и колдунье, которую ты презираешь, да улепетнуть, чтобы никогда больше не встречаться с тобой? Ничего я тебе на это не отвечу. Но ты ошибаешься, думая, что я тебя презираю. Ты посетила меня в заточении, и хотя сделала это не совсем обычным способом, тем не менее это был акт человечности, который в значительной мере примиряет меня с людским родом. Ведь человек — столь страшное создание, что даже птица-альбатрос в ужасе спасается бегством, едва его завидев. Ты же близка и мила моему сердцу, как родная сестра. «Всего лишь сестра?» — усмехнулась Либуша. «Разрази меня гром, Петр, если я думаю о тебе как о брате». «Да и я вчера вечером, когда ты определила мое состояние солдафонским выражением, был далек от того, чтобы питать к тебе исключительно братские чувства, но тут, увы, меня схватило твое снотворное. Сейчас, когда ноги мои в колодках, дело обстоит несколько иначе, ибо нет у меня настроения думать о любовных утехах, из чего следует, что телесная любовь в конечном итоге всего лишь некое украшение, некий довесок к делам, куда более важным в жизни». «Возможно, у мужчин это так», — заметила Либуша, — «зато у женщин как раз наоборот». Тут она тихонько всхлипнула и затем застенчиво, словно делала это впервые в жизни, поцеловала Петра в губы. В ту же минуту за дверью послышались приближающиеся шаги, и Либуша, мгновенно обернувшись с кошкой, спрыгнула на окошко и исчезла, оставив на лице Петра следы своих слез. Веселая казнь. Название «Пляска святого Витта» пришло к нам из Средневековья, когда наблюдались приступы плясовых движений, распространявшиеся с заразительностью эпидемий. Научный словарь Отто, том 20, страница 314. В другом подобающем месте мы уже упоминали, что Кемптон в ту пору был и еще долго после оставался двойным городом. Имперский старый Кемптон, исповедовавший протестантство, и католический новый Кемптон, отделенный от старого зубчатой стеной. Имперский Кемптон управлялся городским советом. Католический подлежал юрисдикции князя-настоятеля Бенедиктинского монастыря святого Гавла, мужа Строгого, известного под прозвищем Малифлюс. Понятно, ибо это вполне отвечает человеческой натуре, которая, как известно, всегда тяготела к раздорам, что между советом имперского Кемптона и князем-настоятелем вечно происходили ссоры, свары, трения и несогласия, приводившие к тому, что обе стороны намеренно делали все назло друг другу, вследствие чего жители обоих городов, а также деревень, подданных старому или новому Кемптону, сильно страдали от постоянной напряженности. Поэтому, когда городской совет старого города с целью положить конец учащающимся зверствам объявил в непривычном и редкостном согласии с князем-настоятелем Малифлюсом военное положение, распространив его на весь округ, независимо от принадлежности к той или иной части Кемптона, распоряжение это было встречено всеобщим ликованием. Мнение толпы всегда склонно преувеличивать и доброе, и злое, частную удачу считать окончательной, а частную неудачу — тотальной катастрофой. Поэтому теперь, когда главы старого и нового города